Будем бережливы. Много раз писалось о бережливости. Много где проявлялась расточительность. Застрелили Пушкина и Лермонтова. Изгоняли из Академии наук Ломоносова и Менделеева. Да Ленин — синодик всяких расточительств от давних времен и до сегодня. Довольно. Бережно и любовно должна быть охранена культура. Нельзя отговариваться тем, что кто-то из кого-то чего-то не заметил за сутолокою жизни. Всякое небрежение к культуре уже непростительно и недопустимо во всевозможных обстоятельствах. Если человек любит культуру, естественно, свою родную культуру, то он отнесется со всевозможной убережливостью носителем этой культуры. Каждый выдающийся деятель культуры уже является живым памятником ее. Люди нередко творят об охранении каменных памятников. Но не лучше ли при этом также помыслить и о заботливом охранении памятников живых, которые могут еще во многом приложить свои творческие силы во славу русского народа? Многие скажут: «Нам всем всюду тяжко». Но ведь эти тяжести будут облегчаться сознанием, что среди нас живут те, которых мы называем учителями в разных областях жизни. Всегда ли мы бываем справедливы? Не бываем ли мы, по слову Пушкина, к добру и злу постыдно равнодушны? Не обходим ли мы молчанием то, что должно бы вызывать самое сердечное суждение? В таком сердечном порыве все мы, несмотря на тяготы жизни, могли бы создать нашим старшим культурным творцам дни спокойной и углубленной творческой работы. Не будем ожидать, пока будут построены целые институты, как было сделано для работы Павлова. Не только широкие материальные возможности, но именно сердечность убережет от расточительности, о которой когда-то кто-то устыдится. Будем бережливы.